«Ладно, ладно», — совсем засмущал старика, поправив сбившуюся рубаху. Стейси обошел меня сбоку и, приобнимая за плечо, повел на выход из переулка, уводя подальше от окон собственного дома. «Я хотел с тобой поговорить, Шон». «Конечно, сэр, Гвен будет дома к 11:30, к 10:00, под насупленным взглядом Джорджа я наконец смог дать правильный ответ, после чего хватка на моем плече расслабилась. «Это понятно, насчет подобных мелочей я не беспокоюсь». «Да, да, не смотри так на меня, я вполне современный человек и понимаю, чем все может закончиться, хотя признаюсь, я верю в благоразумие своей дочери, так что тебе ничего не светит». «Понятно, даже не будешь оправдываться, смысл, вы же тоже были в моем возрасте». «Верно, рад, что не ошибся в твоих мозгах». Выведя меня на параллельную улицу, Джордж на миг замешкался, после чего просто похлопал меня по плечу. «Знаешь, я верю, что ты не совершишь глупости. К тому же, Гвен умеет за себя постоять, но я все же сделаю тебе небольшое наставление. Хорошо, что-то холодком повеяло, а во рту начала собираться вязкая слюна. Ощущения были такие, словно мы снова стоим ночью на месте преступления и Стейси опять целится в меня из пистолета. Я ожидаю, что моя дочь вернется домой к 10:00, максимум опоздав на пару минут. Она должна приехать довольная и счастливая, полная положительных эмоций. Щебеча о прекрасном вечере и прожужжав мне все уши о том, какой ты прекрасный кавалер, чуть наклонившись вперед, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, лейтенант полиции, детектив со стажем в десятки лет и ветеран войны во Вьетнаме заговорил тихим безэмоциональным голосом: «Но если с ней что-нибудь случится, я тебе обещаю, я тебя найду и убью». Немного раскрытия персонажей и повседневности, а вот в следующей главе будет экшен и нуар, хе-хе, немецкие слова ГГ, не выделенные курсивом, произнесены коряво и с акцентом. П.С. Я знаю, что песня «Was Wallin Wirtrinkin» просто кабацкая кричалка для попоек и то, что она является гимном Люфтваффе, всего лишь миф, но мне показалось это забавным и добавляет немного сюра в образ Отто, не понимающего, кем был его отец на самом деле, или понимающего. Глава 19. Правосудие. Сложное слово, которое удобно выкрикивать в пылу драки, пафосно вкидывать его спасенным или просто убеждать самого себя, помогая настроиться на тяжелый бой. Всякий раз, стоит мне выйти из окна своей комнаты, почувствовать вонь ночного города, проникающую под маску, я проговариваю в голове одно и то же, чтобы просто продолжать идти вперед. Лучшая работа в мире. Ирония сказанного, или безумие очередного фрика, носящего маску, наверное, смеси того и другого, ведь будь я нормальным человеком, стал бы прыгать по крышам с помощью крюка, забираться в канализацию или шерстить старые, разваливающиеся склады. Конечно, нет, как бы ни хотели фанаты, но работа героя, это не только эпичные драки, погони и спасение принцессы из замков. Большую часть своего времени я тратил на поиски, чтение мелких следов, настоящий сбор хлебных крошек, по которым находил ублюдков, обрушиваясь на них подобно коршуну, и всякий раз, копаясь в грязи, высматривая автомобильные шины, или опрашивая свидетелей, угрозами и пугающей атмосферой добывая сведения, я боялся только одного – опоздать, не успеть, застрять в одном месте или просто пойти по ложному пути, что в итоге обеспечит преступникам фору. Подобное случалось со мною нечасто, но бывали плохие вечера, когда вместо рейда по притону, я просто обходил обветшалые здания, корчась под маской от мерзкого амбре. Сегодняшний день не был исключением. Мэтт Мёрдок передал мне просьбу, честно предупреждая, что можно даже не надеяться на удачный исход, но я все равно взялся за дело. Пара вопросов тут, немного последить там, скинуть десятку бомжу, чтобы показал точную дорогу, и вот я уже на пути к спасению Митчелла Дёрка, молодого парня, чей отец связался с барыгами и теперь крупно задолжал им. В моих руках фотография мальчика, симпатичный, я бы даже сказал красивый. Встреть такого на улице, ни за что не поверишь, что он настоящий. С полей шляпы скатилась капля, размазываясь по улыбающейся фотографии Митчелла. Как назло или по штампам бульварных романов, с неба на город обрушился настоящий поток воды, смывая хоть немного вони и грязи с улиц Нью-Йорка. Серые тучи то и дело сталкивались между собой, сотрясая окна и пугая детишек, заставляя забраться под одеяло с головой. Скользкие покрытия крыш, потяжелевшие пальто и постоянно норовящая улететь шляпа. Мне уже это не нравилось. Чувства били набатом, предупреждая, что сегодняшний день станет одним из самых нелюбимых. Бруклин, квартал социального жилья. Нет места хуже для любого белого, что случайно забредет сюда. Хотя не местных черных будет ожидать примерно такая же судьба, стоит жильцам гетто прознать об их инородности. Страшное место, откуда каждый день приходит сообщение для полиции, но лишь немногие смельчаки отправляются в Марсихаус, желая насадить здесь законный порядок. Несколько горящих мусорок освещают вход во дворы. Вокруг них собралось сплошное отребье, греющие руки над языками пламени. Пара мертвых собак валяется рядом с дорогой. Уверен, их бы давно растащили на мясо, но машина, что их сбила, стоит совсем рядом, прямо перед входом в одну из многоэтажек, откуда басами грохочет музыка. Ненавижу рэп. От одного вида этого места мои кулаки начинали чесаться. Но сейчас было слишком рано. Мне точно не хватит сил, чтобы разом разобраться с целым микрорайоном. Откуда-то из глубины домов раздался выстрел. Бах-бах-бах. Но недолго он был одинок. Женский вскрик. Предсмертный. Слишком резко оборвался, а череда выстрелов продолжалась. Проклятое место, полное гнилого мяса, на теле нашего славного города. Именно в такие моменты в голове начинают возникать вопросы, а стоит ли бороться с последствиями, если лучше отсечь всю заболевшую плоть, снести к чертям весь райончик, вынуждая черных расселиться по разным краям города, разбить их банды на мелкие группки, вынуждая приспосабливаться и выживать там, где всем заправляет мафия белых. Отличный план, если бы от обилия трупов не почернело в глазах. Я герой, повторяю себе это почаще. Чем сильнее я становлюсь, тем больше ужасных тайн Нью-Йорка узнаю. Крюк-кошка работает безотказно. В этот раз не должно быть ошибок. Никаких глупостей и шуток. Слишком уж опасно в Марсихаус, чтобы позволить себе расслабиться. Пробравшись на ближайший чердак, перебираюсь на другую сторону дома, чтобы заглянуть во внутренние дворы. Труп, да и не один. Слишком сильный дождь смывает вытекающую кровь и кажется, будто почерневшая от горя земля движется под их телами. Жуткое зрелище, наполненное каким-то мифическим подтекстом. Рядом машина, цветастая и разукрашенная, из ее открытой двери наполовину вывалилось тело. Руки парня зацепились за руль, не давая тому свалиться мордой в грязь. В приспущенных штанах застряла рука проститутки, сидящей рядом. У нее в голове три новых отверстия. Умерла быстро, без страха и боли. Вокруг спокойно горит свет в окнах. Видно готовящихся ко сну людей, помешивающую суп старушку и забивающих косяки подростков. Из-за некоторых плохо прикрытых занавесок мелькают переплетенные тела. Почему бы не потрахаться, пока за окном свистят пули? С полей шляпы скатилась накопившаяся вода, разбиваясь брызгами о пальто. Маска насквозь промокла, плотно прилегая к лицу. У меня было плохое предчувствие, очень плохое. Ориентируясь по граффити, нахожу отдельный дом, принадлежащий очередной безвкусной группировке «Черные тигры», торгующей наркотой и промышляющей проституцией. С крыши на крышу, по скользким черепицам, я добираюсь до нужного места, заходя в обитель порока и отчаяния. Все здесь дышало этими эмоциями, вместе с приторно-сладким ароматизатором со вкусом весеннего леса. Приглушенная музыка для создания атмосферы, тихие переругивания бандитов, чтобы не мешать собственным клиентам. Обычные барыги, до которых еще бы не скоро дошли руки, учитывая выползающих на свет фриков и мутанта-подрывателя. Но недавно они переступили черту, и теперь мне нужно было разобраться с ними. С разных этажей раздаются наигранные стоны или испуганные крики женщин, загнанных на работы в бордели. Они молят о помощи и прощении, но их хозяева не испытывают жалости, особенно к тем, у кого другой цвет кожи. Красный полумрак смазывает тона и тени, мешая нормально ориентироваться. Огромная высотка связана сетью коридоров и лестниц, но порой целые этажи завалены хламом, блокируя проходы и вынуждая возвращаться и начинать сначала. Эй, чувак, не броди по этажам. Если хочешь еще места, то лучше. Договорить он не смог, да и больше никогда не сможет. Хлестким ударом ломаю челюсть, превращая нижнюю часть в осколки. Во рту у ублюдка наверняка осталась целая горсть зубов. Плюясь кровью, он даже не может нормально закричать, чтобы позвать на помощь. Вяло подвывая, один из членов банды корчится на полу, дрожащими руками удерживая себя за лицо. «Расскажи мне кое-что». И вот я вновь в пути. Другая часть дома, самая дальняя и закрытая для остальных. Через чердак туда не добраться, он так забит мусором в той части, что проще начать пробиваться через толпу внизу, чем расчищать метровые завалы. Мой новый друг поведал мне немногое, наверное, стоило сначала допросить его, а потом уже бить, но, как показывает практика, подобное отребье понимает лишь один язык, и пока не заговоришь с ними на нем, они будут вилять, врать и выкручиваться. Пришлось отловить еще парочку этих животных, калеча и навсегда лишая их возможности продолжать бандитскую жизнь. А на небе разворачивалась гроза. Сверкающие молнии освещали мой силуэт, порой пугая глядящих в окно жителей Марсихаус. Стук подошвы, оставляющий влажные следы. В логове главаря бандитов-тигров было мерзко. А липоватые картины, прожженный во многих местах ковер, остатки блевоты в уголках коридоров, а порой и чьих-то фекалий, разукрашенные в классическом стиле гетто стены, пестрящие яркими красками и огромными несуразными буквами, и повсюду морды тигров, самых разных размеров, раздражает. Вонь усиливалась. Чем ближе я подходил к конечной точке своего маршрута, тем сильнее бил запах по мозгам. Разлитая в воздухе влага лишь усиливала эффект, отчего становилось тяжелее дышать. Платок непривычно натирал шею, что было со мною впервые с момента его покупки. Все было не так, аромат точно шел от двери. Я чувствовал, что стоит мне открыть дверь, как в лицо ударит настоящее амбре. Легкий дымок, с резким запахом марихуаны, выбирался сквозь щели и косяки. Здесь было так тихо. Даже голоса, раздающиеся с других этажей, я слышал лучше, чем единственного жителя в комнате передо мной. По-тихому или... Не хотелось шуметь. Нужно все сделать аккуратно. Я уже и так слишком сильно наследил, если сейчас начну грохотать, то сюда сбегутся все, кому не лень, наплевав на конфликты между бандами. Замок простой, похож на финский дисковый, я такие в детстве прошлой жизни научился открывать. Небольшая отвертка из перочинного ножа под воздействием ци легко входит в скважину, выдавливая все крепления и диски с другой стороны. Железо скрипит и гнется, мерзкие звуки резко бьют по ушам, а за дверью все так же тихо, что лишь нагоняет страха за судьбу пропавшего. Дверь с трудом поддается моим рукам, пришлось нехило напрячься, чтобы просто столкнуть ее с места и заглянуть внутрь квартиры. Дерьмо, как же жутко воняет, я даже не смог удержаться от возгласа. Хотелось стянуть маску и хорошенько проблеваться, но стоило только наклониться, как я заметил причину, по которой дверь так тяжело открывалась. Сука, труп, огромный негр с пробитой головой. Вокруг уже давно засохла кровь, а от самого тела несло душком. Белая майка была вся покрыта кровью, даже в тех местах, куда она просто не могла стечь с головы. Мертв около суток, а может чуть больше. Ох, срань. Оторвав взгляд от затылка мертвеца, оглядываю помещение, с горем пополам удерживая позыв. Еще 4 тигра лежали в разных позах по всей комнате, сверкая самыми разнообразными ранами. Присев возле парочки, медленно и осторожно поднимаю руки с зажатыми в них орудиями убийств. Перебили друг друга. Раны сходятся с оружием в руках, у некоторых. Проверяю ноздри, десны. И только добравшись до локтей, нахожу первый ответ на случившееся. Героин, или что покрепче. Значит, кололись, в квартире царил беспорядок. Под телом одного из тигров нахожу разбитый на осколки стеклянный журнальный столик, вперемешу с ампулами, ложками и шприцами, а вот и дурь. Но где же главный? Мрачный полумрак освещал квартиру, везде свет был потушен, и только в коридоре мигала свисающая на одиноком проводе лампочка, подманивающая немногочисленных мотыльков. Здесь было так тихо, но по мере приближения ко второй комнате я услышал знакомое шипение. Заглянув за угол, вижу прострелянный телевизор, моргающий классическими помехами, что освещали комнату и сидящего на диване мужика. Обходя отдыхающего по кругу, внимательно вглядываюсь в любое движение, но стоило только обойти диван, как я все же не выдержал и, метнувшись к окну, распахнул его на полную. Вот дерьмо, сука, задрав маску, открывая рот и нос, втягиваю ночной влажный воздух, подставляя лицо под стекающие с крыши капли. Ох, мне надо покурить. Не закрывая ставни, дерганно заползаю рукой в карман, вытаскивая под свет мерцающего экрана помятую пачку. Чирканье зажигалки в полумраке с кучей трупов. Лучшая работа в мире. Первая затяжка помогает прочистить мозги. Мерзкий привкус никотина распространяется по горлу и носу, забивая все вкусы и запахи. Боже. Вернувшись к телу главы тигров, задираю к потолку голову негра, раскрывая веки и светя перед лицом зажигалкой. Реакции нет, дыхание тоже. Пульс настолько слабый, что больше кажется мороком, чем реальностью. Из руки верзилы торчит парочка шприцов, так же, как и из бедра. Вокруг раскиданы полувскрытые пакетики, зажигалки, ложки и прочая атрибутика торчков. Парочка разбитых бонгов, осколки которых заляпаны кровью, а у самых ног, выпав из рук, валяется пистолет, который, видимо, и поставил точку в противостоянии с остальными. Он полностью голый, покрытый татуировками, могучее тело зачахло и медленно усыхало, убитое наркотиками и праздным образом жизни. В одной руке была зажата пачка презервативов, а у его ног валялись использованные. Мерзкий ублюдок. Я не знаю, был ли он жив, но мне хотелось добить его. Раскрыть крюк и в одно движение пробить твари голову, навсегда обрывая его существование. Выплеснуть накопившуюся злость, навсегда обрывая связь со словом «герой». Нет, нет, нет, нет, занесенная для удара дубинка исчезает под полами пальто. Пусть Джордж разбирается со всем этим. Мой взгляд метнулся ко второму телу в комнате. Тот, за кем я пришел, но не успел, опоздал на день или два, из-за чего бедный парень сам завершил то, к чему его подвели лежащие в квартире мрази. Рядом же с телом мертвого наркомана на полу лежало тело Митчелла, точнее то, что от него осталось. Состриженные волосы и маска ужаса и отчаяния на лице. Его изуродованное тело слишком сильно било по мозгам, потому пришлось накрыть парня ближайшим найденным покрывалом. В ладони мальчонки был зажат осколок бонга, которым бедолага растерзал себе горло, отправляясь в лучший мир. Я хотел что-то сказать, что-то сделать, но слова и эмоции покинули меня, оставляя лишь безразличие и холод, с которыми я принялся за работу. Поиски улик, фотографии и записи, чтобы в следующий раз быть готов. В следующий раз. Оператор полицейского департамента Нью-Йорка, слушаю вас. Стоя за углом недалеко от таксофона, я наблюдал, как целая кавалькада полицейских машин залетела в Марси-хаус, распугивая шпану и бандитов, вынуждая прежних хозяев этого места залечь на дно. Всего один звонок Джорджу Стейси и представление собственным прозвищем, и праведный лейтенант поднимает на вызов огромную толпу народа, что следует нести добро и справедливость. Но только уже поздно, уже мертвы преступники, а несчастная жертва давно отправилась туда, во что верила при жизни. Вкус тлена и горечи во рту, он заставляет меня лишь горестно вздыхать, приговаривая, что подобное могло случиться с каждым и никто не виноват, что не удалось спасти жизнь мальчику. Очередная ошибка, очередная неудача и слишком большая цена за провал. Будь я лучше, умнее и опытнее, мог бы я прийти до того, когда Митчелл Дёрк сломался под обрушившимися на него событиями, смог бы убедить его жить дальше, после подобного, слишком много вопросов для одного дня. Мне срочно хотелось выпить, заглушить подступающие эмоции с помощью бутылки бурбона отца. Сигареты уже не помогали, ведь я перестал чувствовать их вкус, практически за час скурив целую пачку. Лучшая работа в мире. Нью-Йорк, ты никогда не изменишься, ведь так, задрав голову к небу, позволяю последним каплям дождя смыть с меня остатки вони из этого проклятого места. Все тело промокло насквозь, мне будто хотелось очиститься, поэтому я скинул плащ со своих плеч, позволяя грозе творить свою магию, забирая вместе с потом и вонью остатки воспоминаний о Марси-хаус. Что скажете? Не всегда добро побеждает и случается дерьмо. Следующие главы будут попозитивнее. Спасибо всем за лайки, подписки и активные обсуждения. Я не всегда могу ответить, но стараюсь читать все, что вы пишете. На Бусти глав побольше, уже 27. П.С. Я только вечером заметил, что из главы пропало почти 200 символов. Трэш. Глава 20. Наступающее утро радовало первыми лучами. Ночь отступала из Нью-Йорка, прогоняя преступных жителей города по домам, давая добрым жителям города редкие прекрасные часы. Это ласковая прохлада, остужающая горячее тело и разум. Она прогоняет мрачные мысли, позволяя меньше думать о собственных неудачах. Я даже не стал портить этот восхитительный момент сигаретой, лишь молча втянул носом полную грудь воздуха, подставляя лицо приходящему с востока ветру. Правосудие свершилось, Нью-Йорк, пришло время и отдохнуть. Ох, блаженный ты наш, потрепав меня через маску по щеке, бабка Айна, соседка с верхнего этажа, причитая и рукоплеская, завернула немного капусты с беконом. Бедняжка Мэри, говорила я, свяжешься с уголовником, жди беды. Вот ребеночек больной и родился, горе-то какое горе, горе. На вот, отнеси матушке, пускай покушает. У нее, небось, нервы уже на пределе от тебя, М. «Да, спасибо, Бапайна. Иди, иди, милый. Ты главное, пей побольше сухого молока. Я слышал от янковских врачей, что это помогает таким, как ты. Ох, божечки!» Хватаясь за голову, потирая седые пряди, старушка, забавно притоптывая ногой, скрылась в своей квартире, оставляя меня в одиночестве на пожарной лестнице. Вот именно из-за таких соседок у меня и сложилась странная репутация. Ну, хоть еды навалилось горкой, перочинный нож раскрывается вилкой, а после я присаживаюсь на холодные перила, вглядываясь в поднимающееся над городом солнце. Национальное ирландское блюдо, странное на вкус, чем-то похоже на бикус, только вместо нормального мяса бекон. Прошло уже несколько дней с того случая в Мартихаус, и все это время я пахал как не в себя, что в своем геройском амплуа, что в жизни Шона Салливана, и даже не знаю, где задачи стояли сложнее. Еще в прошлой жизни я для себя выучил, что после просмотра всякой жести стоит включить пару видео с котиками или другими животными, так сказать, восстановить душевный баланс. Здесь было решено поступить похожим принципом. Так что, я искал пропавших животных, снимал кошек с деревьев, разворачивал пьяных пикаперов от компании шумных девиц или ловил карманников на туристических улочках. А сегодня вот помог бабке Айне затащить пару мешков картошки на последний этаж. В общем, не давал себе и минуты покоя, чтобы мысленно снова не вернуться в ту вонючую квартиру. В обыденной жизни, ну, Гвен Стейси оказалась не такой уж скромной и тихой девочкой. Пылая глазами, сверкая улыбкой и постоянно держа связь с подругами и отцом, девушка, подхватив меня в охапку, потащила выбирать нам наряды, что будут сочетаться на двух выпускных. «Верно, вы не ослышались. Мы должны были посетить оба праздника, ведь не только я заканчивал старшую школу, и девушка хотела покрасоваться нарядами и кавалером перед своими. Хорошо хоть, что они не выпали на один день. Благо, ци нормально воздействует на мой организм, и сейчас преодолеваю стадию бурного роста. Иначе, боюсь, планы голубоглазой милохи пошли бы прахом. Единственной приятной вещью во всех этих бесконечных примерках было осознание, что Пит страдает так же, как и я. Проговорившись перед МДЖ, я создал рыжее чудовище, что не знает пощады. До этого момента девушка больше внимания уделяла своему виду, но услышав, как я провожу свободные часы с Гвен, БРРРР, сложив ладони вместе, на восточный манер молюсь перед солнцем, поминая несчастного Паркера, который в последние дни перед выпускным походил на зомби. Сам того не заметив, наслаждаясь прохладным летним утром, я смолотил всю коробочку с ирландским бикусом. «Шон, слезай давай со своего насеста, пора завтракать. Ох, блин, спасибо, что помогаешь, думаю, сам бы я задолбался таскать все это». Пыхтя, благодаря и поворчивая, Герман с трудом закинул последнюю коробку на стол, к целой горке похожих, и откуда в тебе столько силы? Тренировки, мой нордический друг, только тренировки и никакого мошенничества. Надо бы и мне уделить пару часов в неделю. Ох, Герр Шульц, пара часов вам не помогут. У меня нога скоро будет толщиной с твой торс. Вот уж нет, надеюсь, ты же ученый, а вы по канону должны быть тощими или с пузиком, как док. Прекрасно. Степень ворчания явно усилилась. Перебирая и проверяя, все ли мы забрали, Герман упал на стоящее рядом кресло, копаясь в планшете с бумагами. «Сегодня-то покажешь, что это, или будешь тянуть до последнего?» «Второй вариант. Ну хоть расскажи, что это будет?» «Не еет», пропев себе под нос, Шульц наконец сверил все по позициям, после чего оторвал взгляд от бумаг. «Вдруг не сработает, так что лучше я подожду, чтобы наверняка. Не хочу сглазить». «Ладно, как знаешь», пожав плечами, внешне демонстрируя безразличие, я развернулся в сторону игровой дока, где меня уже ожидал мой будущий наставник. Тогда я пошел пару партий сотто раскину, по времени успеваю, а потом снова на каторгу. Да, поборов дрожь во всем теле, я с болью вспомнил собственное решение пойти на бал с Гвен. Уже десяток раз успел пожалеть об этом. Сегодня идем выбирать машину на прокат. Не слишком ли круто? Скажи это одержимой женщине. Сразу пас, выставив перед собой руки, скрывая улыбку, Шульц прокрутился на кресле. У меня мама такая же, так что можешь не объяснять. Хочешь сказать, что она тоже воспитана суровым копом? Упрямо, как баран, и имеет хватку, как у ротвейлера. Сомневаюсь. Тепло и ностальгично улыбнувшись, Герман печально прикрыл глаза, и лишь на миг я смог уловить эту перемену в его настроении, после чего он вновь вернулся к своему обычному поведению. Сейчас уже не так, но раньше она была именно такой. Помню, меня в детстве выгнали из Айкундинов. Это еще что за Гитлерюгенд? Придурок, беззлобно смеясь, Шульц бросил в меня ручку. Это молодежный кружок, скауты по-вашему. Ага, вспоминая, что уже выяснил про увлечение Отто и его отца, я с таким же подозрением взглянул на Шульца, и форма у всех одинаковая. А по утрам поете гимн перед фотографией главы государства. В целом да, давя улыбку, аспирант-помощник вернул кресло в нормальное положение, выпрямляя спину. Только оружие не выдавали. Эх, видели бы это ваши деды. Фатерленд уже давно не тот, иди уже, шутник. Отмахнувшись от нового броска стирательной резинкой, без слов прощаюсь, убегая в самый главный уголок всей лаборатории. С размаху раскрыв дверь, застаю прелюбопытную картину, что вгоняет меня в ступор. Прикрыв глаза и приплясывая, Октавиус крутился на месте, подливая себе кофе и готовя закуски под незамысловатую мелодию. Монт, монт, я, Вериинт Вирсинтунтер Дем Гройенфащер. Монт, монт, я, Хьюти Гехерте Унсдие Галаксия. Песня точно была веселая, но старый добрый немецкий язык создавал особую атмосферу. От ритма, гортанных звуков и дикции у меня в голове возникали картины марширующих полков Вермахта. А вот и я, сэр, готов рвать и побеждать. О, Шон, ты, как раз вовремя, ловко огибая столы и раскиданные по полу мягкие стулья, Отто упал в одно из таких, хлопая по соседнему ладонью, приглашая меня. Эти поляки совсем страх потеряли, раскидали мою старую команду, как детей. Давай покажем им, что не стоит с нами шутить. Ох, док, с вами шуток не напасешься. Намасте, бледнолицые. Отвесив церемониальный поклон, приветствую сидящих за столом Рэнда и Мёрдока, играющих в какой-то аналог азиатских шахмат. Они пробовали меня научить, но я вообще ни черта не понял в этих каракулях, а учить еще и язык гугов. На это у меня точно времени нет. Ученик явился наконец, приветственно махнув рукой. Дэн не попытался подменить пару фишек на столе, но ударившая по рукам трость Мэтта зарубила начинание. Черт, мог бы и послабее бить. Вроде слепые должны быть добрыми людьми, кто сказал тебе такую тупость? Социальные рекламы и фильмы 90-х. Слепая ярость. Исключение, моментально отбрив аргумент, Рэнд склонился над доской в позе греческого мыслителя. На работе ты вот не такой злой, особенно с той милашкой-секретарем. Ау, да хватит уже, все было как обычно. Дэн не дурачился, отдыхая после своих собственных проблем, а Мёрдок оставался незыблемой скалой спокойствия, молчаливо приветствуя нас в своей обители. Я готов, распрыгиваясь и разминаясь, встаю в боевую стойку, готовясь к нападению в любую секунду. Меня уже давно приучили, что никогда не стоит ожидать официального начала, а уж сколько раз я отправлялся в нокаут от трости сорвиголовы, брошенной до того, как он выйдет на ринг, 2-1. Или вы, 2 старпера, сегодня не в форме. Ох, совсем он нас перестал бояться, Мэтт. Надо бы показать юнцу, что бывает за такое. Верно, сняв очки и раскрутив трость в одной руке, Мёрдок вслед за Рэндом поднялся из-за стола, гордыня губительна. Шон, да, ученик, темной стороной попахивает от тебя, хмммм, злоростки прорастают в душе твоей. Я чувствовал азарт, хотелось немного побуянить и раззадорить своих наставников. Два серьезных, опытных и гораздо более сильных противника с явным преимуществом. То, что нужно, после всех страданий в магазинах. Ну давайте, развалины, покажите мне светлую сторону. Голова уходит в бок, уклоняясь от метнувшейся к лбу трости. Не успеваю продолжить насмешку, как в выставленный блок врезается настоящий снаряд истцы, закручивающий мое тело подобно пропеллеру и отбрасывая мою уже не маленькую тушу на пару метров назад. Используя инерцию, кручусь дальше после приземления, а точнее громоздкого падения, и крайне вовремя. За спиной раздается удар об пол, пробивающий доски насквозь, но Мёрдок не мешкает. Переводя вес на другую ногу, он вытаскивает свое главное оружие из-за пазухи и делает новый выпад, загоняя меня в ловушку Рэнда. Вспышки ци в полной темноте, грохот ударов, крики и возня. Дадзё Мёрдока сегодня зажгло по-настоящему, пока два мастера боевых искусств выбивали из меня дерьмо. Долго и тщательно, что только грело мне ЧСВ. Тренировки явно дают плоды. Пропускаю новый удар Мэтта, на развороте избегая пинка Денни. Кручусь, как юла, мелькая полами плаща, что уже давно стал частью меня. Конечно, против Мёрдока подобные уловки бесполезны, но порой Рэнд попадался на обманки и выпускал новую убойную технику ЦИ в пустоту, гоняясь за ветром. Сорвиголова настроен серьезно. Сегодня явно непростая тренировка. Он наседает, не дает разорвать расстояние, все время рядом, бьет в самые болезненные места. Его трость мелькает похлеще рапиры профессионального фехтовальщика, постоянно вынуждая меня вставать спиной к Рэнду, не чурающемуся сильным ударом в слепую зону. Припадаю на колено, пропуская новый удар Мёрдока. Спрятанный до поры до времени крюк кошка наконец появляется на свет, подцепляя ногу Дэнни, подвешивая его вниз головой. Твою ма-а-а! Мы остались вдвоем. Из кармана в руку выскакивает простая телескопическая дубинка, запасной вариант на случай утери оружия, и я смело бросаюсь вперед, чувствуя, как тело постепенно начинает сдавать, не выдерживая дикого темпа. ЦИ подходит к концу, изматывая меня еще сильнее. Хороший трюк, но второй раз он не сработает. Хорошо, что ты это понимаешь. На краткий миг лицо слепого парня озарила улыбка, после чего он вновь метнулся вперед, используя мой любимый трюк против меня. Ухватившись за мое пальто, Мёрдок со всей дури потянул его на себя, вынуждая меня срочно высвобождаться из рукавов. А после этого мне в лицо прилетел свернутый комок одежды, сбивая с ног. К горлу была приставлена дубинка, развернутая до посоха. Отлично, Шон. Просто отлично. Ох, ну такое, я бы тебе сказал, принимая протянутую руку, подмечаю за спиной Мёрдока довольного Рэнда, легко освободившегося из ловушки. Вы оба на ногах и вполне бодры, а я едва чувствую руки и ноги. ПФФ, ты тренируешься всего ничего, а результат, как говорится, налицо. Закатив глаза, Дэнни недовольно фыркнул, возвращаясь к столику с игрой. Тебе бы источник ЦИ подкачать, и тогда вообще конфетка будет. Дэнни верно говорит, Шон. Твои удары хороши, у тебя отличная интуиция в бою, не говоря об импровизации и реакции. Но по мере боя я прямо чувствовал, как удары становятся слабее. Только первую минуту боя ты держался на равных, а потом начал сдавать. Ну, тут остается только контроль, так что, не скажи, прервав мою речь, Рэнд, мирно раскладывающий фишки для новой игры, задумчиво почесал подбородок. Есть у меня пара идей, но пока рано загадывать. Я попробую разузнать, что да как. Если дело выгорит, то мы сделаем из тебя нормального бойца, а не стеклянную пушку. Вот уж спасибо. Ладно, я тогда пошел домой. После ваших тумаков уж больно хорошо спится. Подожди, Шон. Остановив меня у самого входа, Мёрдок, не отвлекаясь от игры со своим оппонентом, все так же не глядя переставлял фишки по доске. Я хотел тебя предупредить. Меня не будет несколько недель, так что пока тренировки отменяются. Ага, я тоже по делам сваливаю. Помахав рукой, Рэнд в который раз попытался сжульничать, но вместо успешной проделки баюкал руку. ТЦ, читерный крот. Короче, ты пока отдыхай. Как вернемся, то оповестим тебя. Кто здесь? Освещая фонарем скульптуры и некоторые дорогие экспонаты, охранник музея устало выдохнул, мысленно ругая себя за мнительность. Джек Ковкин был иммигрантом, пробившимся на должность благодаря связям брата. Хотя, какие там связи, просто тот попросил их общего знакомого взять прибывшего из Европы брата на работу, чтобы Джек не загнулся от голода. Вот уже который час была его очередь обходить охраняемую территорию, проверяя каждый угол, но сколько бы он ни искал, ничего найти так и не удалось. А ведь он действительно хотел. После череды краж, прокатившихся по городу, начальство вставило нехилых. В общем, было явно недовольно и требовало обходить охраняемые объекты постоянно. И ладно бы грабили только богачей, так нет. Целью налетов неизвестной банды стали библиотеки, музеи, институты, государственные центры и прочие странные места, откуда утаскивали абсолютно невзаимосвязанные предметы. Джек еще понимал картины, ювелирку и прочие ништяки, что богатеи хранили в своих домах. Но на кой черт ворам понадобились исторические записи об основании города или старое письменное перо, что передается вместе с должностью главы Института искусств? Чушь какая-то, небось, торчки распоясались. Успокаивая себя подобной мыслью, мужчина прошелся в последний раз по музею, уже предвкушая, как сменится и завалится спать в небольшой коморке. Сегодня он принес на работу махровое одеяло, что точно добавит немного комфорта. Водя фонарем из стороны в сторону, окончательно расслабившись, он вальяжно прошествовал сквозь главный зал, краем глаза пройдясь по выставленным экспонатам, особенно по главной звезде завтрашней выставки, шляпе одного из конкистадоров. Широкополая красавица, украшенная пером, все так же была на месте, а защитное стекло оставалось неповрежденным. Убедившись, что все в порядке, мужчина ускорил шаг, сверкая довольной улыбкой. «Ох, милый, стоило быть повнимательнее». Свесив ноги с парапета, Фелиция соблазнительно потянулась, заразительно зевая. Элегантная древняя шляпа чуть сползла на бок, а старое перо, о котором столько болтают эксперты, завалилось на бок, грозя выпасть в любой момент. Это было слишком просто. Постучав указательным пальчиком по губам, девушка свесилась вниз, удерживая себя на весу одними ногами. Плавно скользящая по воздуху шляпа была ловко перехвачена изящными пальчиками в плотно прилегающих кожаных перчатках, скучно. Это совсем не то, что раньше. Нужно срочно найти себе цель посложнее. Может начать обворовывать бандитов, заодно привлеку его внимание, хм. Задумчиво накручивая локон на палец, девушка вновь забралась на парапет. Встав в полный рост, она без страха прошлась по стеклянной крыше, наблюдая за довольным охранником, что шел далеко внизу. Нет, это совсем не то. Кража из музеев больше не приносит интереса и азарта, а что если? Ах, поправив плащ, Фелиция без затей выбросила шляпу, пуская ее в свободный полет. Правосудие, хи-хи, может начать грабить мафию, или полицию, пробраться в штаб ФБР или ЦРУ, а может даже мистического щита. Нет, начну с малого. Помню, мама знакомила меня с одним из Манфреди. Довольно улыбаясь, девушка без колебаний спрыгнула вниз, ловко цепляясь крюком за край крыши. Плавно съехав по тросу, она пошла походкой от бедра, на ходу подбирая подобравшуюся к земле шляпу. Не выбрасывать же, вернулся с двойного дежурства, потому скинул главу. На бусте побольше. Глава 21. Ох, милый. Поправив бабочку на моей шее, мама медленно отступила назад, прикладывая ладони ко рту. Казалось, еще миг, и Мэри Салливан разразится целым потоком слез, но проходили секунды, а женщина, ставшая мне матерью в этом мире, лишь трогательно поджимала губы, смахивая выступившие слезинки. Одетая в простое домашнее платье, такая уютная и теплая в атмосфере нашего дома, она выглядела так трогательно и по-семейному, что я не удержал порыва, заключая маму в объятия. «Мам, все в порядке, дорогой», прижавшись на миг к моей груди, она отступила на полшага назад, по новой оглядывая меня с головы до ног, неверяще проводя пальцами по плечам и шее. «Как же ты вырос, вот вроде недавно был таким крохой, а сейчас, ох, прости, прости, я знаю, как нынешняя молодежь не любит». «Перестань», притянув маму обратно, аккуратно поглаживаю ее по голове, с восторгом подмечая, насколько же я обогнал ее в росте. «Спасибо, на всякий уточню, я же был хорошим сыном», ха-ха, натужно засмеявшись, скорее заставляя себя отвлечься от слез, женщина присела за стол на кухне, еще каким. Такого надо было поискать. Как жаль, что ты вырос так быстро. В прямом смысле этого слова, глядишь, скоро меня догонишь. Встав в проходе кухни, батя довольно ухмылялся, порой погружаясь в собственные воспоминания. Может, еще и съедет скоро и будет у нас счастливая жизнь. Саймон, не смей выгонять нашего мальчика. Он только закончил школу, а впереди еще университет. Я же шучу, приставив ладонь ко рту, так чтобы не видела мать. Папаня громко прошептал, но на квартиру лучше начинай копить, мы с твоей матерью еще молоды. Саймон, отсалютовав мне кружкой, в которой, на удивление, был чай, а не бурбон, папаня подошел ближе, оценивающе пройдясь по костюму. В его глазах было удовлетворение, то самое едва различимое, что есть в глазах каждого работяги, когда он наконец доделывает долгую и сложную работу, видя вживую, что все старания окупились. «Как хорош, вот она, кровь семьи Салливан во всей красе», хлопнув меня по плечу, батя замялся на миг, не зная, как продолжить разговор. «Ты это, не оплошай там», не став тушеваться, просто приобнимаю своего старика, опешившего от подобного поворота, но все же обнявшего меня в ответ. Его сильные руки могли бы надломить мне ребра, будь я не спортивным ботаником, как некоторые мои друзья. «Я горжусь тобой, спасибо, пап». Тихо пошептавшись, мы молча разошлись в стороны, сверкая довольными улыбками. Атмосфера, стоящая в доме, была великолепная, и я как никто другой понимал этих еще молодых родителей, что провожали своего ребенка на одно из главных событий в жизни. Ох, мальчики! Не удержавшись, мама все же дала волю слезам, выпуская наружу скопившиеся переживания, эмоции и гордость. «Ау, Мэри, мам, ну ты чего?» В две пары рук два здоровых ирландца захлопотали вокруг хрупкой фигуры Мэри Салливан, пока та все больше распалялась, радуясь подобному вниманию. «Замечательный день, без иронии или сарказма, сегодня я чувствовал небывалый подъем. 17 лет в этом новом, загадочном и невероятном мире. Сегодня не было образа Раршаха, Нуара и моей вечной борьбы за город. Только простая семейная идиллия, что вскоре перерастет в подростковое буйство на выпускном под руку с невероятной девушкой. Лишь по прошествии получаса мы смогли вновь собраться и направиться к выходу, где родители, понимая, что я только рад проявляемыми ими чувствами, снова заключили меня в объятия. Под шумок папаня даже просунул мне подозрительно знакомую квадратную упаковку, подмигивая напоследок. Хорошие они люди, надеюсь, что после меня они смогут еще разок порадовать мир новым Салливаном, о чем я им напоследок и сказал, под краснеющие щеки матери и громогласный смех отца. Автомобили в Америке – это нечто иное. В мою прошлую жизнь я никогда не придавал им особого значения, будучи не в состоянии себе позволить даже самую дешевую модель. А здесь же, ну, жизнь без машины, мягко говоря, приносит неудобства, а в глазах окружающих появляется крайне мало положительных эмоций, если во дворе твоего дома не стоит хотя бы самая простяцкая колымага. После перерождения я не стал яростным фанатом дорогого, и машина по-прежнему в моих глазах оставалась всего лишь инструментом, да полезным, но и без него вполне можно обойтись, хотя отец и заставил меня сдать на права, чтобы порой вместо него я ездил в магазин. Хитрый батя. Чувствую, с совершеннолетием я точно так же стану гонять за пивом, пока мать не видит. Многие американские подростки были бы в восторге от подобных перспектив. Машина, доверие, алкоголь. Столько возможностей. Но после долгих лет распивания хмельного в прошлой жизни в этой я старался этим не злоупотреблять, несмотря на все шутки. А про машины я уже говорил. Да чего уж там, я даже не заморачивался о марке авто, на котором сейчас еду забирать Гвен. Подъехав к знакомой улочке, припарковываюсь недалеко от входа, разрываясь от желания покурить или не портить девушке впечатление подобной мелочью. Но все же, внутренний джентльмен победил, и полная пачка отправилась в карман с надеждой побаловать себя вечером. Фух, ну, пора. Время забрать свою принцессу из башни злого дракона. Хотя он и не злой так-то. Хотя пистолет вполне можно сравнить с драконьим пламенем. Бурча и подбадривая самого себя шутками, стараясь отогнать внезапно напавшие на меня волнение, я приблизился к парадной дома, застывая на мгновение в нерешительности. «Бля, ты же дерешься с бандами в злачных переулках. Хватит вести себя как...» Дверь дома внезапно распахнулась, открывая мне вид на полную чернокожую мадам, тщательно жующую тыквенные семечки. Уж чего-чего, а подобного я точно не ожидал. Веселое настроение вновь скакнуло вверх, а удивленное лицо женщины быстро приобрело веселую усмешку, когда я, отступив в сторону, чуть наклонился, плавно отводя руку в сторону, приглашая ее первой пройти вперед. Ва-а, кавалеров-то развелось, продефилировав мимо меня, она напоследок поиграла бровями, отсыпая мне горсть семечек в открытую ладонь. «Прости, милашка, но ты слишком молод для этого сочного пирога, значит, есть к чему стремиться. Ха-ха, молодец». Погрозив мне пальчиком, довольная женщина свернула за угол, куда более бодрой походкой, чем раньше. Мой забег по лестнице до этажа Гвен прошел мимо внимания, и вот палец уже вдавливает заветный звонок, на шум которого из-за двери раздается грохот, визг и настоящий хаос из мелких звуков. «Шон, это ты?» «Кавалер прибыл. Заходи, я почти. В общем, почти. А говорят, что война не меняется». Прошествовав внутрь, аккуратно перешагиваю раскиданные в коридоре коробки, ступая по небольшим свободным участкам, медленно подбираясь к комнате, откуда и слышался голос Гвен. «Я уже скоро, просто подожди. Не волнуйся, я не убегу, а если опоздаем, то я знаю одну отличную вьетнамскую закусочную». «Нет, ладно, ладно, я просто пошутил, принцесса». «Какая еще принцесса? Иди сюда и скажи мне это в лицо». А моя мадмуазель явно на нервах, тихо прошептав себе под нос, я уже всерьез подумывал отправиться на помощь, но именно в этот момент мои глаза пересеклись взглядом с Джорджем Стейси. «О, здравствуйте, сэр, рад видеть». «Ага, привет, Шон, рановато ты, пошли кофейку налью». Поманив меня за собой, мужчина прошествовал на кухню, подбирая из пепельницы только подкуренную сигарету. «Если что, то я не против пойти с тобой в закусочную». На последний громкий комментарий в комнате начался настоящий ураган. То и дело слышался топот босых ног, столкновения, ворчание и ругательство. Каким бы ангелочком и стесняшкой ни казалась Гвен, но жизнь с отцом-копом сильно сказалась на ней. Это ее поторопит. «Держи». Протянув мне кружку, мужчина заспанно улыбнулся, обходя стол по кругу и медленно подбираясь к плите, где на сковороде ароматно скворчила яишенка. «Неважно выглядите, сэр. Господи, надеюсь, с моей дочерью ты будешь потактичнее. Я же ирландец, честность — мое второе имя». Одарив меня выразительным взглядом, полным недоверия, мужчина, криво усмехнувшись, вставил сигарету в зубы, помешивая содержимое сковороды, перемалывая готовые яйца и добавляя новые ингредиенты. «Много работы, но ничего серьезного. Когда подобное говорит лейтенант полиции, то начинает потягивать от страха. Пха, действительно, никогда не задумывался об этом». Состроив серьезное лицо, мужчина, скорее по инерции, чем из добрых побуждений, разделил еду на две порции и выставил на стол. Не став артачиться и ждать, когда до сонного Стейси дойдет, я смело приступил к позднему обеду, с наслаждением употребляя самую холостяцкую еду в мире, потягивая кофе, молча обедая с Бобби у него на кухне. Ох, приятели-соседи, наверное, бы в обморок отправились, увидь меня сейчас. Вы чего за посиделки тут устроили? Как-то незаметно прошли 15 минут, пока мы с Джорджем молча наслаждались едой, а затем и кофе. В приятной, уютной тишине, не беспокоя друг друга и отдавая предпочтение собственным мыслям. Моя дорогая партнерша в это время успела навести марафет, поискать меня по квартире и уже надумать всякого. Благо, все же решила не рубить сгоряча, а сначала обыскать квартиру до конца. И сейчас, красивая, надутая, как бурундук, блондинка, грозно сверкала глазами, пряча волнение, смех, стыд и многие другие чувства за напускной злостью на отца, как более привычное и знакомое лицо. «А, Гвен, солнышко, ты чего?» Тут взгляд лейтенанта упал на меня и пустую лишнюю тарелку на столе, снова на мою улыбающуюся рожу и на кружку в руках. «А ты шустрый малый, да, дочка, возьми с собой мой подарок на день рождения. Пап, ну, хотя бы подарок дяди Джима». «Нет, все, мы уходим». Подхватив под руку, девушка вытащили меня из квартиры, продолжая ворчать и приговаривать на смеющегося вслед отца. Я же в этот момент пытался ослабить зажим бабочки на шее, ведь в последний миг перед выходом мне довелось пересечься взглядами с Джорджем. Мужчина приставил указательный и средний палец к глазам, после чего направил их на меня, угрожающе безэмоционально пялись, пока Гвен не утащила меня дальше. «Жуткий мужик, подарок на день рождения, замолчи. Откуда мне было знать, что там электрошокер? А дядя Джим? Баллончик. А это вообще законно? Ты же младше 18. Шон, мой отец лейтенант полиции, сам-то как думаешь? Ох уж этот блат и злоупотребление властью. ТЦ. Поехали уже, а то опоздаем еще. Не страшно, я же буду главной звездой, так что подождут. Шучу, шучу. Просто пытаюсь разбавить обстановку. Я знаю, прости. Просто, слишком волнуюсь. Я же там никого не знаю, вот и. Ну, ты красива, сексуальна, умна и харизматична. Тут скорее мне надо волноваться, несмотря на все удовольствие от комплиментов. Девушка все так же заинтересованно смотрела на меня, пока я медленно проворачивал баранку, как бы отмахаться от всех гиен, что начнут ошиваться рядом. Хм, ладно, ты прощен. За что? Опять скоро понадобится извинение. В подобной шутливой беседе мы спокойно доехали до места проведения мероприятия. Сегодня наша школа блистала. Наверное, это единственное время в году, когда ее моют целиком, подкрашивая некоторые участки и убирая весь мусор с крыши и подоконников. Приятное зрелище. После стольких лет учебы только ради подобного стоило приехать сегодня. Подав ладонь своей даме, я помог ей выбраться наружу, позволяя всем любопытным, собравшимся на улице, увидеть, какого миленького ангела я притащил в школу под руку. Под личиной ангела, правда, скрывался кое-кто поинтереснее. Ну да неважно, а любоваться Гвен можно было долго. Открытое голубое платьице, настолько легкое и поддающееся порывам ветра, что, казалось, оно в любой миг может упорхнуть, унося девушку в облака. Высокий каблук на открытых туфлях того же цвета и множество безделушек вроде ленточек, подвязок и украшений на кистях и голенях. Ее открытые плечи прикрывал прозрачный шарф, обмотанный в несколько слоев вокруг шеи. Настоящая красота, особенно вырез на груди и открытые ножки, что так и притягивали мой взгляд, к довольству девушки. Словно уловив мою мысль, из толпы вырвались знакомые лица, одобрительно поглядывая на нашу пару. «Вау, Шон, где ты прятал такую красотку?» На нас ураганом налетело рыжеволосое чудо, волоча за собой безвольную тушку Питера, который со скучающим лицом прошелся взглядом по телу Гвен, после чего вновь начал пялиться на МДЖ. Вокруг нас уже медленно собиралась толпа из знакомых и друзей, заваливающих меня и краснеющую от столь обильного внимания Гвен, вопросами. Нет и Билли, подруги Уотсон и даже недовольно стрельнувшая глазками Кристин. Каждый пришел, один или с кем-то, а может просто договорившись по дружбе. Гомонящая толпа подростков, одетых, заряженных и готовых к веселью. Пройдясь взглядом по друзьям, я приобнял Стейси за плечо, даря ей уверенности теплую улыбку. «Все будет отлично, видишь?» «Да», смущенно улыбнувшись, она привстала на носочки, даря мне целомудренный поцелуй, что вызвал толпу оваций и усмешек от окружающих. «Чертов популярный парень, заманил меня в ловушку». Но несмотря на все ее ворчание, девушка продолжала улыбаться. Минутная слабость была быстро выметена обилием новых впечатлений и, оставив меня наедине с парнями, она легко влилась в женский коллектив. Вот школа и закончилась. Может, скажем что-нибудь, что-то крутое. Мама говорит, чтобы я больше молчал. Гул голосов с уходом женской половины не стал тише, а скорее наоборот. Осмелевшие парни стали делиться новостями и общаться между собой, делясь впечатлениями и новостями. Понимающе переглянувшись с Питом, я молча положил руку на плечо моего лучшего друга, получив в ответ схожий жест. Не говоря ни слова, мы повели всех наших знакомых внутрь школы, чтобы в последний раз пройти через эти главные ворота. Знаковый вечер для каждого школьника. Окончание столь долгого и муторного процесса всегда вызывает множество чувств, и я не был исключением. Хоть мне уже и доводилось оканчивать учебные заведения, сегодня я испытывал те же чувства, что и остальные. Кружась в танце с Гвен, общаясь с друзьями и прощаясь с учителями, что посетили наш скромный, по местным меркам, праздник, в душе словно потухла маленькая искорка, навсегда отсекая меня от этого места. Долгий вечер медленно переходил в ночь, пока вокруг лишь разгоралось веселье. Пьяные школьники, легко протащившие пиво на праздник, медленно доходили до той кондиции, когда могут начаться проблемы, но наша маленькая группка как-то сама собой отстранилась от всего этого, больше внимания уделяя разговорам о будущем, танцам и милованию с половинками. Но все хорошее подходит к концу. Вот и мы с Гвен под недовольное ворчание последние отправились в обратный путь, ведь, пускай девушка могла бы потом извиниться и уболтать отца, но я дал Джорджу слово, так что не стоило его нарушать, и я совсем не боялся его угроз, просто решил не нагнетать, да, вывернув руль в последний раз, припарковываюсь возле дома Гвен, испытывая легкое чувство дежавю, но если днем здесь было ярко, светло и людно, то сейчас вокруг была пустота и только редкие прохожие спешили домой, желая поскорее добраться до заветных кроватей. «Ну, вот мы и на месте», обернувшись к девушке, я наклонился поближе к сверкающей глазками Гвен, в этот раз соприкасаясь с красавицей губами. «У тебя губы распухли, твой батя меня точно убьет». «Нормально», девушка была довольна, сыта, пьяна эмоциями и готова на все, папка у меня добрый, так погрозится, да и все, но если что... «Ты лучше беги зигзагами». «Ну, так, чисто на всякий случай». Наш дружный смех был прерван вежливым стуком по стеклу, за которым виднелся карающий лик Джорджа Стейси, видимо, только вернувшегося с работы. «Ох, блин». Пригнувшись и постаравшись спрятаться, Гвен вжималась в сиденье под нашими насмешливыми взглядами. «Я уже собирался попрощаться, но проницательный мужчина тыкнул пальцем в часы, показывая мне другой рукой, что у нас есть 5 минут на прощание». Фух, пронесло, стоило фигуре отца пропасть из виду, дочь семейства Стейси поправила сбившееся платье, чтобы вновь обхватить руками мою шею, притягивая голову для поцелуя. «Блин, вот говорила же, стоило остаться, будет еще время». А сейчас, слегка подмяв девушку под себя, прижимаю ее разгоряченное тело к себе, с сожалением отводя руки от самых интересных мест. Не будем терять его напрасно. На Бусти уже 29 глава. Чтобы бы не было вопросов, Джордж не согласился с ним работать. Это, опять же, обычная американская вежливость с фальшивой улыбкой на лице. Просто старикан понимает, что перед ним молодой для него уж точно, горячий сердцем и стремлениями парень. И чтобы не губить ему жизнь, он дает шанс и намек на продолжение дел, а там уж, мало ли, как дело пойдет. Вдруг получится утянуть дурака с пути геройств и поставить на путь истины. К тому же, пока, что ГГ особо нигде не заморался, о случае в подпольном аукционе никто не расскажет на официальном уровне, а все остальное больше притянутое за уши. Преступников и за имением больших улик отпускали на свободу. Глава 22. Юстас Малутовн Гирл, Ливины Наланелы Ворлд, Шетак Тхемидник Хтраинга Инканевхире, Юста Цитыбой, Борн Антрайсет Инсаутх Детройт, Хетак Тхемидник Хтраинга Инканевхире. Не слишком стариковская песня для выпускного, закрутив Гвен, ловлю ее в свои объятия, прижимаясь ближе к хрупкой фигурке. Эта песня никогда не устаревает, так что не ворчи. Да я наоборот в восторге, рассмеявшись в голос, целиком и полностью отдаюсь танцу, наслаждаясь задорной улыбкой девушки. Сегодня мы посещали мероприятие Гвен, что в корне отличалось от моего. В отличие от Мидтаунской школы, старшая школа Стивенсона была побогаче и благодаря вливанию денежек от родителей могла позволить себе снять ресторан. И сейчас мы кружились на танцполе в одном из потрясающих заведений на берегу Манхэттена. Даже завидно немного. Фух, я, честно признаюсь, устала, стряхнув выпавшую прядь. Гвен потянула меня к столикам с едой, может перерыв, спортивный парень, или сегодня ты будешь затанцовывать меня по полной, но я уже не слушал свою подругу, самым наглым образом набивая тарелку закусками и деликатесами. Да, конечно, перерыв. Сдается мне, что не я занимаю все твои мысли сегодня, Шон Салливан. Ну конечно нет, проживав до конца, подставлю под обозрение голубоглазой красотки свою тарелку, но ты только посмотри на эту креветку, да она размером с руку младенца. Ха-ха, не понять тебе моей бедняцкой души. По тебе и не скажешь, что ты бедный. Задумчиво склонив голову к плечу, девушка присела на ближайший к столикам диванчик, призывно хлопая рукой по месту рядом с собой. У нас в школе есть студенты по социальной программе, они выглядят совершенно иначе. Ну, живи я обычную жизнь в ирландском квартале, тогда да. Спортивные штанцы, кепи, кроссовки на высокой подошве. Я почему-то думала, что ирландцы носят зеленые кафтаны. Потому что ты маленькая расистка, тыкнув кончиком пальца в носик девушки, падаю рядом, с наслаждением вытянув ноги, фух, так непривычно в туфлях, уж больно они жмут, бумагу надо было вынуть, ха-ха-ха, очень смешно. В такой веселой манере проходил выпускной Гвен, на котором на меня особо не обращали внимания. Конечно, в начале мероприятия подруги девушки стреляли в нашу сторону глазками, постоянно шушукаясь и порой утаскивая мою пассию на поговорить в кабинке туалета, но сейчас, по мере празднования всем стало все равно. Отличная музыка, легкий алкоголь, закуски и танцы. Все это волновало бывших школьников куда больше, чем какой-то ирландский тип, умыкнувший все внимание милашки Гвен. Так, встав на ноги, поправляя платье и гордо задрав носик, девушка требовательно протянула руку, я готова продолжать, и надеюсь, завтра у меня будут болеть ноги, так что постарайся, Шон. Хм, звучит, как вызов, принцесса, может немного либертанга, ха-ха, точно нет. Погрозив мне пальчиком, Гвен прокрутилась на месте, приподнимая платье, я девушка простая, ага, я вижу, намекающе стрельнув глазами по окружающей нас обстановке, притягиваю девушку к себе. Одни бедняки вокруг, а я так надеялся найти себе подружку из богатой семьи. Так значит я все же твоя девушка, играя словами и интонациями, мы кружились по залу, подтрунивая друг над другом на зависть многим одноклассникам Гвен. О, да, я видел их завистливые взгляды, уделяемые девушке. Уж не знаю, как обычно одевается и ведет себя Стейси, но сегодня она блистала, особенно в кругу знакомых лиц. Все то же платье, легкий макияж и довольная улыбка, что не покидало ее лица весь вечер. Она уделяла мне большую часть своего времени, порой просто игнорируя подходящих кавалеров, что надеялись урвать немного ее внимания. Вот и сейчас очередной искатель удачи был просто отправлен во свояси, пока девушка наслаждалась напитками, отдыхая от наших танцевальных забегов. А ты популярна, Шон Салливан, ты что, ревнуешь? Хватит называть меня полным именем. Папа говорит, что это самый простой способ заставить человека чувствовать себя неловко. Отпив немного вина, Стейси прижалась к моей груди спиной, откидывая голову назад, Ты так и не ответил на вопрос, подозреваемый. Ох, повезло же связаться с дочкой Бобби. Не хами сотруднику, Салливан, иначе твоя участь станет еще печальнее. Эх, мой тяжелый вздох вызвал новую порцию смеха и довольной девушки. Нет, я не ревную. У нас вроде свободная страна. Ха, я вот ревновала тебя на твоем выпускном. Ха-ха. Ее слова совпали с тем, что я отхлебнул из своего стакана и сейчас тщательно сдерживал позыв выплюнуть все обратно. Видел бы ты свое лицо, постучав меня по спине, Гвен вернулась на полюбившееся ей место, нежась в моих объятиях, эта сучка Кристин чуть все ногти себе не сгрызла, а там мило улыбалась. Я не стал это никак комментировать. Подобные женские ловушки я знаю и там как ни ответь, все равно останешься мудаком, так что проще молча поддакивать. Это было потрясающе. В этот раз мы решили не брать машину на прокат, а поступить так же, как и большая часть одноклассников Гвен, просто взять такси, поэтому сейчас девушка с удовольствием стягивала с себя высокие каблуки, поджимая ноги под себя, усаживаясь на заднем сиденье знаменитого на весь мир авто. Великолепный вечер, спасибо, Шон. Притянувшись ко мне ближе, она подарила мне ласковый и чувственный поцелуй, оставляя на губах сладковатый привкус из вина и сладостей. Всегда рад. Втянувшись в процесс, я с наслаждением уделял все свое внимание девушке, пока таксист плавно и неторопливо выезжал с территории ресторана, вслед за другими похожими машинами. Настоящая кавалькада такси покидала побережье и почти во всех повторялась одна и та же картина. Отец сегодня приедет поздно. Прикусив нижнюю губу, Гвен стрельнула в меня глазами, разжигая в теле желание и предвкушение. «Зайдешь в гости, если ты так просишь, принцесса». Потянувшись вперед, я чуть не разбил девушке лицо из-за резкой встряски. Машина со стоном и скрипом полетела дальше, сплетая нас с Гвен в причудливую фигуру, пока с переднего сиденья матерился водитель. Вокруг послышался знакомый шум, состоящий из криков, взрывов и стонов металла. «Держу». Не дав девушке запаниковать, прижимаю ее к себе, обхватывая руками и подминая под себя, пока мое тело врезается в противоположный край авто. Завтра все будет болеть у меня, но вместо мыслей вслух я проговорил иное. Ты в порядке? Не ушиблась? Нет, я, Шон. Бросив взгляд за спину, только и успеваю прижать девушку обратно, фиксируя голову за миг до того, как нас вновь замотало по машине. Такси закрутилось на месте после столкновения с другой машиной. Наш водитель продолжал орать, вдавливая педаль в пол, но, судя по скрежету и обилию искр, колеса уже давно покинули нашу колымагу. «Гвен, Гвен, надо выбираться», напитав ногу ци, выбиваю дверь, подхватывая девушку на руки, благо ее тело весило меньше перышка, особенно для меня, да остановись ты уже. Подзатыльник водителю привел того в чувство и вместо ругани и мата теперь с передней части такси раздался болезненный скулеж. «Выходи из машины, она уже не поедет». Но стоило нам троим покинуть автомобиль, как пришлось снова пригибаться и прятаться, закрывая глаза от яркой вспышки. На наших глазах полицейский вертолет, кружась из стороны в сторону, цепляя винтами машины и дома, рухнул на землю, выбивая искры, бетонные новые крики из людей. Пиздец, вокруг творился какой-то ужас. На соседней улице раздавались выстрелы и мелькали знакомые желтые лучи, вырывающие куски домов и раскидывающие машины.